Глава 17. Старейшина и вождь. Тетис. Возвращаться в поселение? Бежать? Стать одиночкой? Мишеней для любого оборотня? Потенциальной жертвой за убийство, расчленение и даже простое увечье, которое ни сверху, ни человеку ничего не будет? Тет замер на огромном пне, в лесу, на ничейной территории. Рассветные лучи превращали усыпанные росинками листья и травинки в замысловатые украшения с бриллиантовой инкрустацией. Ветер стих. Ранние птичьи трели прорезали беззвучие небо. В кронах деревьев зашуршали зверьки. Белка выскочила из дупла и стремглав пронеслась по стволу, юркнула в соседнее. Острые коготки прорвали кору, и на землю полилась капель густого сока. Терпкий запах бодрил, запутываясь в свежем, насыщенном аромате утренней зелени. Чаще жила своей жизнью, пробуждалась, встречая рождение дня. Время решаться. Несколько часов, и квартал людоедов тоже загудит, как растревоженный улей. Отсутствие Тета заметят, возникнут вопросы, предположения, сомнения. Нарушительницу хватились давно. Схоронившись невдалеке от родного квартала, брат вождя наблюдал за происходящим. Прошло около часа с момента передачи Стеллы Бьорну, когда ночной дозорный заглянул в темницу, обнаружив пропажу, вызвал еще нескольких дежурных, и те кинулись прочесывать территорию. Аромат брата Тарела, разумеется, не учуяли. Людоеды и так практически не пахли. А Тед вымылся особой смесью, дезинфицирующей и на время обнуляющей естественный дух. Но вот медведя Каны определили за версту. Черт, проклятая торопливость. Надо было придумать другой план. Самому доставить Стеллу к жениху. Тед проклинал себя за неосторожность. По запаху Бьорна людоеды быстро найдут беглянку. Спрячься она даже в городе, в квартале верберов или их друзей, ледяных. Теперь поиски — дело времени, причем весьма небольшого. Как медведи почти без усилий выслеживали естественных врагов в любом месте, так и Каны заточены на подобное. Для сородича Тета запах Бьорна подавлял все прочие, становился навязчивой идеей, вел как заправскую щейку. Настроившись на него, ничего иного людоед уже не воспринимал. С Гентом или Ледяным такое бы не вышло. След мог затеряться среди других, стереться ароматами мегаполиса. Только не с вербером. Природа распорядилась, чтобы две враждующие расы ощущали друг друга, несмотря ни на что. Скрывшись в лесу, кошачьим зрением Тед наблюдал, как лучшие охотники заспешили в сторону поселка Ледяных. Значит, Бьорн побоялся привести Стеллу в собственный квартал. Правильно. Сначала нужно подготовить медведей. Женщину из стаи естественных врагов не просто будет принять в роли пары лучшего вербера племени. К тому же беты. Стеллу осудили, пока Тед ездил в город за съестными припасами. Гуляние опустошило продуктовые склады Канов, как обычно. Клонированная человечина долго не хранилась, не больше 5 суток. Перестраховаться и с запасом накинуть мясо высшего сорта для праздника – большой риск. Не съестся – наверняка, сгниет. Значит, будут немалые убытки. Копии органов смертных нынче в цене. Яства начинали готовить за 2 дня до гуляния. Шутка ли? Настряпать на все племя. Людоеды, ко всему прочему, не пользовались современными технологиями, суперпечами или духовками, запекавшими блюда любого размера за считанные минуты. Кушанье готовились порциями. Остатки человечины через несколько дней пришли бы в негодность. Уничтожив ее подчистую во время гуляния, Каны тотчас закупались вновь. Забота эта уже много лет лежала на плечах Тета. Прежние годы на Бете. Нынче место вакантно. Еще бы. Кто продержится 30 минут против Тарела? Пока не сумели ни один. Кандидаты в помощники главы поселения успешно бились друг с другом. Но против Альфы не устоял ни один. Выборы назначались регулярно, раз в год, когда подрастало новое поколение. Возможных бет тренировали, натаскивали и чуть менее жестко, чем альф. Однако вождь неизменно выводил противника из строя меньше, чем за четверть часа. Поддаться Тарл не мог, страшнейший позор, если заметят. Ладно, хоть старался не особенно ломать спарринг партнеров и не убивать. Примнет к земле, придавит, обездвижит и все. В отличие от влюбленных в альфу женщин, ты это отчетливо осознавал. Не только гуманизм двигал братом, но и забота о нуждах племени. Неразумно калечить или терять лучших воинов. Тарл всегда действовал в интересах народа. Уж этого у него не отнять. В голове Тета крутилась мысль, но он боялся поверить. Очередное болезненное разочарование пережить непросто. Брат, третий в совете вождей, благодаря чему тоже место занимает в иерархии канов и его стая. Презревший законы предков, отказавшийся от варварских обычаев, вроде наказания Стеллы, последнее. Гаммы, мира людоедов, со всеми вытекающими последствиями. Любого оборотня такого племени имеет право безнаказанно убить, надругаться, покалечить всякий встречный кан из народа рангом выше. Можно безвылазно сидеть на своей территории, но рано или поздно придется выбраться хотя бы в ничейную зону. Как заработать на жизнь, не выезжая на предприятия, в офисы, фирм, возведенные в общих кварталах? Как закупать продукты, одежду, прочие необходимые вещи, не посещая рынки и торговые центры, расположенные там же? Тету, не кстати, вспомнилась расправа над семьей канов, прямо в бутике модной одежды. Группа людоедов из второй стаи издевались над ними не один час. Истязала, насиловала, ломала кости молодому мужчине, женщине и двум маленьким девочкам. Тету повезло или не повезло, как считать. Он с Тарлом очутился рядом. Третий вождь равен двум первым. Рискуя вызовом на бой от альфы-зачинщиков истязания, брат Тета приказал отпустить несчастных. Меньше получаса, недовольного рычания, метания перепуганных людей вокруг, и бедолаг оставили в покое. Скорую вызвала продавщица. Тарл поспешно ушел, позволив младшему родственнику дождаться врачей и помочь. Тысячи раз Тед вспоминал тот день, задаваясь одним и тем же вопросом. Зачем вождь рискнул жизнью ради незнакомых людоедов из презираемого племени? Эта мысль не давала покоя ни днем, ни ночью. Слишком не вязался тот поступок с образом Тарла, зверем, вырывавшим сердца у ненавистных жертв. Почему-то именно сейчас, после всего случившегося, мысли Тета вернулись к осатанелому сражению брата с первыми тремя главами одновременно. Ради племени сам Тарл не особенно жаловал институт старейшин. Каны рвали друг друга на части. По сравнению с этим, бой за место вождя, детская потасовка с деревянными мечами рядом с настоящей рыцарской сечей. Любой альфа, изъявивший желание войти в главную десятку старейшин, должен сначала трое суток продержаться против девятого, восьмого и седьмого. Одолев же одного из них, становился на его место. Проигравший уходил на ступень ниже, сильнейший получал шанс на тех же условиях, что и прежде. Биться шестым, пятым, четвертым. Выиграв у кого-то из них и отвоевав очередной статус, имел право бросить вызов руководящей тройке. Многие вожаки тренировались десятилетиями и были повержены. Но не Тарл. Еще дюжину лет назад, доказавший, молодой по меркам канов, неопытный, претендент способен возвыситься чуть ли не до верховного старейшины. Теперь его подданные имели лучшие рабочие места на всех предприятиях людоедов. Получали самые высокие дивиденды от бизнеса сородичей. Кафе, парикмахерских, магазинов, кожаной одежды и прочих доходных заведений. Любой кан обязан защитить оборотня племени Тарала, выручить деньгами по мере возможности, помочь, если просят. Никто не посмел бы пальцем тронуть женщину третьей стаи. Нарушившего забили бы камнями и острыми палками. Лишить свой народ всех преимуществ и благ, отдать на растерзание другим – худшее решение Альфы. Согласен, Тарал или нет, с обычаями предков, как настоящий вожак, заботившийся о подчиненных, он должен был подвергнуть Стеллу традиционному наказанию. Невеста Берна понимала это. Если верить мельком услышанному Тетом, пока караулил опустевшую темницу, поймали ее случайно. Несколько разгоряченных посвящением мальчиков помчались в лес и напали на знакомый след. Надо же было Берну отложить свидание, прислав Вербера сообщить об этом. Подогретые жестоким образом мальчишки взяли Стеллу с поличным, как выражаются, смертные. Людоедка знала, что ее ждет, и ни за что не обменяла бы свою жизнь и целостность на жизнь и целостность всего племени. Оттого и не просила о пощаде. Бедная девочка. Между молотом и наковальней столько долгих месяцев. Наверняка, когда тайна открылась, испытала облегчение. Стелла, возлюбленная медведя, преступница для собратьев, враг для сородичей жениха. Непрекаянная душа, которой нет места ни в родной стае, ни в той, где друг сердца. Худшей участи не пожелаешь. Монтеки и Капулетти хотя бы не поедали друг друга веками. Тед раздумывал. Отлично понимал, никто не заподозрит брата вождя в измене. Берн не выдаст. Опасности нет. Но лгать Тарлу, лгать всем, делать вид, что желает поимки осужденной и продолжения экзекуции. Бррр. При виде нее еле живой, съежившийся, окровавленный комочек, растерзанный сородичами, холод обдал внутренности. Ребра всасывались в живот. В груди защемило. Голову словно тисками сдавливали. Сердце молотком барабанило в висках. Челюсти непроизвольно стиснулись так, что зубы заскрипели. Клыки пропороли десны. Соленая жидкость во рту слегка отрезвила. Тед поступил бы так снова, даже если бы знал, что поймают. За помощь осужденной избежать казни самцу полагается облегченный вариант наказания. Его рвали зубами и когтями несколько дней, не давая умереть. Ну а после забивали острыми камнями. Но брат вождя не боялся ни боли, ни пыток, ни смерти. Он не хотел выбирать между Таллером, любовью к родному существу и честностью перед самим собой. Не признавайся, и тебя никогда не вычислят. Но вдруг Стеллу вернут. Сумеют ли ледяные откупиться? Договориться с Тарлом, переступить закон и вмешаться в дела другой расы, однозначно бросить перчатку. Война. Вот чем закончится такая защита осужденной. Если вампиры не смогут отстоять беглянку, решится ли Бьерн ради Стеллы толкнуть родное племя сражаться с канами? А вдруг осужденную вернут? Тед знал наверняка. Позволить продолжить экзекуцию он не в силах. Остановить тоже. Только разделить участь виновной. Что делать? Поднимался легкий ветерок. Брат Альфы откинул капюшон, подставив разгоряченное лицо прохладному дуновению. Ясное небо поражало голубизной. Потревоженная белками стая птиц резво взмыла, шурша крыльями. Клином направились подальше. Ястреб реял в вышине, распластав по воздуху свои невероятные крылья. Вдалеке промелькнули лисы. Сытые, довольные, они смачно облизывали окровавленные клыки. Направлялись спать в нору. У хищников была удачная ночь. Сердце защемило, вздохи шумом отдавались в ушах. Безумно захотелось домой. До боли знакомый аромат пощекотал ноздри, оставляя во рту горьковатый привкус. Ну что ж, значит, судьба. Тед выпрямился и ждал. Гигантская черная кошка смотрит темно-синими глазами. что-то не так. Запах Тарла. Он очень возбужден во всех смыслах слова. Нервы раскалены, но не от ярости, как подумал в первую минуту Тед. По ним бродит совсем другое. Истощающий аромат радости, восторга, смешанный с густым запахом желания, такого сильного, что лишь вдохнув его, чувствуешь, как и сам почти готов к ночи страсти. В спешке, натянутые Тедом на голое тело брюки, непомерно узкие и жесткие, натирают, причиняют неудобства. Тяжесть в паху и жар напоминают момент, когда впервые увидел любимую обнаженной. Дыхание все глубже, рваней, голова идет кругом. Гормональные ароматы Тарла проникают глубже. Наслаждение, граничащее психозом, ударяет в голову, лишает ясной мысли. Это уже необычная похоть вождя, гордящегося своим либидо. Нечто совершенно иное, тяжелое и легкое, невесомо поднимающее над землей до чувства парения и пришмякивающее до боли. Несколько минут Каны смотрят друг на друга полубезумными глазами. Альфа в прыжок легко перемахивает через брата. Куда нацелился? Тед оборачивается. Тарл уже в человеческом обличье вытаскивает из машины на обочине ошалевшую девушку. Ничуть не смущаясь внушительного свидетельства своего возбуждения, намотав волосы на кулак, тащит жертву в лес. Та упирается, пытается кричать, но Альфа легким движением отрывает рукав блузки и затыкает жертве рот. Волочет все глубже и глубже. В каком-то непроизвольном порыве Тед бежит следом. Зверем или человеком? Не помнит, не осознает нынешнюю ипостась. Только сумасшедшая гонка, только бурлящая в венах кровь, только барабанищий пульс, только происходящее имеет смысл. Захватывает, лишает разума, зачаровывает. Гормоны, эндорфины, феромоны. Черт их знает, что еще ударили в голову, подчинили. Так как не властвовала даже сырая человечина. Странно. Девушка не источает ни аромата страха, ни ужаса, ни жажды бороться. Приторный вкус удовольствия ни с чем не спутаешь. Ей нравится происходящее. Незнакомка упивается силой, заставляющей делать то, чего хочет людоед, жадно втягивает воздух, наполненный приторно-сладкой ноткой, какой раньше не улавливалась в аромате желания Тарла. Остановившись чаще, он раскладывает спутницу на мягкой траве. Та резво сопротивляется, брыкается, толкается. Мощным коленом, упершись в живот девушки, Кан пришпиливает ее к земле. С такой силищей не поспоришь. Почти обездвиженная, незнакомка извивается, обильно фоня во все стороны вожделением-упоением. Ногти смачно полосуют спину людоеда, но ранки быстро затягиваются. Тарел рвет джинсы псевдожертвы, спуская штаны к ногам и тут же берет ее. Остервенело, поспешно, наваливается всем мощным телом, двигается, вбивается. Тед резко выдыхает. Хочется бежать, как во время охоты, но тело будто парализовано. Возбуждение накатывает волнами, скручивая мышцы живота узлом. Запах борьбы, секса, восторга любовницы брата сносит все преграды самоконтроля. Тарл продолжает вторгаться в партнершу с неистовой силой первобытного желания. Тело ее ездит по траве туда-сюда, несмотря на то, что руки любовника пригвоздили за плечи. Еще несколько сумасшедших неритмичных толчков, и вождь рычит, замирая на несколько минут. Поднимает обмякшую незнакомку, аромат блаженства которой пропитал лесной воздух, прислоняет к дереву. Девушка зазывно стонет, льнет к людоеду, забыв о театральных попытках вырваться. Не царапается больше, лижет бронзовую кожу Тарла, мягко урча. Обоюдная похоть Альфы и его партнерши лишает Теда остатков сил. Ноги заплетаются. Боль в паху тянет и дергает. Девушка нетерпеливо подается вперед И Альфа вновь берет ее, почти подбрасывая вверх, резко насаживает на себя, точно вонзает кинжал. «Тарел!» — шепот девушки. Томный, преисполненный животного удовольствия, возвращает к реальности. К действительности ли? Может, все сон? Дурман затуманенного мозга? Надо успокоиться. Тед трясет головой и медленно пятится. Вождь продолжает. Рычит, заглушая восторженные крики любовницы. Тед бежит в поселение на родину. Граница, квартал Кана, порог, холодный душ. Он приносит облегчение, смывает удушливый аромат похоти, секса, звериного удовольствия. Да что такое с Тарелом? Лицо его добровольной жертвы. Господи, какая же она незнакомка? Это же полукан из огненных. Тед видел ее на гуляниях племени. Гостила в прошлом году, хотя и не чистокровка. Огненные приняли ее. Принял и Тару, судя по всему, не раз и не два. Ледяная вода прочищает мозг. Тед устало бредет к кровати на обмякших ногах и падает на упругий матрас. «Негастенна любит пожестче», — вспоминает хохот соплеменника, любовницы брата. Утренние лучи солнца освещают ногое тело Теда, распластанное на постели. Укрыться не хватило сил. Нервные перегрузки свалили тяжелым сном. Он дома, и пусть все идет, как идет.